Так, о, подожди. Да. Что? А, все. Вот. Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПС. Друзья, всем привет. Да. Слушай, кстати, сегодня вот интересная новость прошла. Орбан, да, лидер Венгрии, заявил о том, что общался с Зеленским. Ну, как заявил, там, в интервью, по-моему, он это сказал, одна из фраз его, что он общался с Зеленским, сказал, что, типа, дружище, время не на вашей стороне, давай как-то, я готов быть посредником с Россией, как-то начинай контачить. На что Зеленский сказал: на самом деле у меня другое мнение, на самом деле время на нашей стороне. На что Орбан ответил: ну, тогда я умываю руки, занимайся, короче. Удачи. Удачи. Бля, Зеленский, конечно, тип. Кстати, интересный инсайт, друзья. Я об этом еще не писал, надо будет написать, наверное. Когда выборы в Молдове были, то украинцы помогали их сорвать на своей территории каким образом? То есть они, ну, украинские власти, понятно. Там, где были избирательные участки, они иногда включали сирену. То есть, чтобы люди не шли на избирательные участки голосовать. Чтобы люди боялись, чтобы люди прятались и не шли голосовать. То есть, сирену противовоздушной обороны. То есть, вот такими способами, в том числе, как бы, все это... Победа Санду и европейское направление Молдовы таким образом корректировалось. Этот инсайт был специально для вот того подписчика, который говорит, что у рыбаря и на ЦИПСе ты говоришь одно и то же. Ты ему сейчас выдал инсайт, которого нигде не было, чтобы он был доволен. Да, нигде нет. Этого я даже печатать не буду, это чисто, короче, для ЦИПСа тогда будет. Ну, короче, в принципе, везде сейчас одна и та же повестка. Мы надеялись, что она поменяется, но она не поменялась. Везде Трамп. Везде, значит, что он еще не вступил в должность, но уже начинает влиять на геополитику и так далее. Вот. Конечно, конечно. Вот. Все же хотят ему понравиться. Даже вот как этот польский Туск, да, или кто он там нахрен, ну, поляк, короче, Пшек вот этот, да, который называл Трампа агентом Кремля, агентом российских спецслужб, причем там какие-то подробности даже говорил, когда там 30 лет назад его завербовали и так далее. И когда сейчас Трамп победил, и журналистка спросила, что типа за базар отвечать будешь? Тот такой: я такого не говорил. Слился сразу ему. Да вот смотри, во-первых, там в Европе уже начали, значит, друг друга жрать, да, как пауки в банке. И Да. вот сейчас вот я буквально пробежался по Яндексу, да, чтобы посмотреть, что там вообще происходит в мире. И вот Билд написал: Штайнмайер ударил по голове писателя, обвинившего его в поддержке СП2, да, то есть уже видно, что там у них какие-то внутренние, значит, идут какие-то терки, да, кто-то там начинает говорить, а где газ, почему у нас производство все отсутствует в стране, куда оно все делось, почему сейчас будет зима, у нас холодно, кто вообще все это сделал, искать начинают среди друг друга виноватых, да, и вот дошло до того, что какому-то журналисту, значит, кулаком ударили по голове, короче, вот, чтобы он не разжигал. Нормально. Да не, Европа уже максимально во всех аспектах показала свое настоящее лицо, и в аспекте демократии, и в аспекте сатанизма, да, и беснования вот всякими этими мероприятиями с Олимпиадой связанными и тому подобное. Поэтому то, что насчет демократии, то, что понятно, демократии там нет ни хрена. Там все это как бы корректируется, так сказать. Любой выбор, любое волеизъявление народа, оно корректируется в Европе. Ну и во всем остальном также. Вот, кстати, сегодня секретный агент Пабло Так. написал у себя то, что там где-то в Испании у кого-то полицейского нашли за стеной в квартире его 20 миллионов евро. Это он говорит насчет того, что в Европе коррупции нет. Ну, наш человек, скажем так, недалеко оторвался от у нас был, как же его фамилия, у которого 8 миллиардов дома было. Захарченко? Захарченко, да, но понятно, что не 8 миллиардов рублей, да, но Ну, все видишь, равно. они отстают. Ну, европейцы, они более культурные, более воспитанные, им надо поменьше для хорошей жизни, поэтому 20 миллионов, да, ему... А у нас, понимаешь, у нас аналогов нет, и это касается всего. Вот во всем у нас аналогов нет. Аналогов нет, да, ну и понимаешь, ну не должен оперативник ходить там в каких-то простых часах, да, ему нужны были какие-нибудь там, я не знаю, Улис-Нардин, Чингисхан, например, там сразу за 500 тысяч долларов там часы, понимаешь, он не будет же, а представь, ну если он ему там, ну, пару таких часов купить, там уже и этих денег ничего не осталось, поэтому, конечно же, он брал с запасом, Нет. понимаешь, плюс Но... тухли из розового питона тоже никто не отменял, понимаешь? Поэтому, Слушай, ну а как же ему внедряться вот в высшее общество, да, вот не, там. европейцы, они просто, видишь, поскромнее, просто они, видишь, они там любят в одежде минимализм, да, там белая маечка, джинсы, какие-нибудь червячки, да, а нашим давай тухли из питона, потому что если Все iPhone, то в вот бриллиантах, то есть, шевелились. ну да, Пусть там. шевелились сами. Кстати, мне говорили, что на работу он ездил исключительно на Форде Фокусе, кстати. Ну, скромно. Да, то есть у меня были сослуживцы, которые перевелись, значит, в этот департамент по борьбе с экономическими преступлениями. И они говорят, вот визуально вообще ничего не можем, ну, сказать. Вот ездил просто на Форде Фокусе ездил. Как бы, ну, обычный, значит, честный человек был, да? Ну вот 8 накопил. Вот. Кстати, если мы вернемся опять на землю, вот оттуда на землю, да, и, значит, не будем обсуждать Чингисана за 500 тысяч евро, да, вот, значит, по поводу того, что Зеленский говорит, время работает на меня, слушай сюда, Орбан, смотри мне в глаза. Время на меня работает, ты меня понял, да? Вот Wall Street Journal, значит, со своих там источников, да, говорит, что Пентагон отказал Зеленскому в приоритетной поставке ракет Атакамс. То есть, ну, если мы верить будем, что какая-то информация может просачиваться правдивая, да, мы видим, что немножко, как бы, вот по сравнению с 22-м годом, да, когда, значит, их всех публиковали во всех иностранных, самых топовых, да, изданиях, были фотографии, чуть ли что это не мессия спустился, значит, на землю, чтобы повергнуть в бегство орков и армию Путина, да, были такие фотографии, да, были там, значит, как его там, Валерий Федорович Залужный, The General, да, там такие были очень громкие, такие кричащие все, значит, посты. А сейчас как-то вот буквально прошло совсем немного времени, каких-то 1,5-2 года, и уже мы видим, что потихонечку, ну, начинают подпинывать немножко эту публику. Да, слушай, еще интересная новость. Сегодня Трамп заявил, если не ошибаюсь, да, что, по-моему, лично он, не советник, а лично он, что выделяемую на Украину помощь денежную планируют перенаправить для того, чтобы для бомжей американских палаточные города строить. Ну, абсолютно, Вывести абсолютно бомжей правильное с решение. улицы, чтобы они жили где-то. Абсолютно правильное решение. Вообще, тех, кто интересуется вообще Америкой, да, вот раньше, допустим, мы Америку могли знать, познать, да, только по американским фильмам, да, и вот, значит, вот эта вся мода американская, она пришла к нам, значит, вот из кино, да, и вот когда мы смотрели там боевики, да, вот я даже со своими друзьями разговариваю, да, кто был в Америке, там, я говорю, я сейчас в Америку, вот, допустим, приеду, ну, предположим, да, вот, я там нигде не воевал, для Америки я там, ну, никакой там, скажем так, не пропагандист, там, вагнеровский или какой-нибудь, там, я не знаю, что там у них написано. Вот я, допустим, приезжаю в Америку, да, в Соединенные Штаты, и я больше чем уверен, я ничему там не удивлюсь. Потому что настолько вся, вот все эти улицы, там Нью-Йорка, Голливуда, Майами, Шмайами, настолько пропитаны в нас с детства в фильмах, что вот ты приедешь и не увидишь никакого места, где бы ты его уже не видел, да? А с приходом Ютуба я еще подписан на кучу людей, которые живут в США очень долгое время, да, и они, значит, мне нравится вообще, значит, смотреть за дальнобойщиками, да, как они вот ездят там и что-то рассказывают, да. И вот есть люди, которые показывают Америку не для того, чтобы мы сказали, фу, какая Америка плохая, как там плохо жить, конечно же. Везде жить хорошо, если у тебя есть деньги, и везде, в любой стране мира жить плохо, если у тебя денег нет, да? То есть даже в Мексике, где там бегают и перестреливаются каждые 30 секунд, значит, какие-то картели, и если у тебя есть деньги, даже там жить прекрасно, да? Пить, значит, текилу с груди молодых мулаток, да, и вот под солнцем лежать возле бассейна, пальмы, даже там, где у тебя за забором перестрелки, и там хорошо, да. Но поэтому, конечно же, мы не можем сказать, что фу, Америка плохая, в ней жить ужасно. Там также есть и бедные люди, и богатые люди, да. Но те люди, которые интересовались вообще США, да, они все видели, что в Лос-Анджелесе существует район, где живут 10 тысяч бомжей. Но это реально, да? Даже в, казалось бы, в нашей стране, где у нас, ну, поменьше, вот, значит, все эти финансовые потоки там на там прожиточный минимум, там помощь там инвалидам всем, как бы, да? У нас такого нет. Еще раз, сколько бомжей в Америке живет? 10 тысяч бомжей живут в одном месте. А, ну это да, я просто думал на всю Америку там Нет, больше, там бомжей, миллион. людей, которых не имеют своего жилья, там несколько миллионов. То есть там, у них там есть официальная статистика, там, короче, очень много людей, ну как, есть бомжи, которые уже упавшие, ну вот вниз, да, скатились. Которые ведут бродячий образ жизни, да. Да, и они уже никак не могут подняться там, да. Есть вот эта категория, которая там наркотики, там все вот, ну, это страшная картина. Это можно, любой человек, который не верит моим словам, может зайти, спасибо Хинштейну, на запрещенный YouTube, набрать, значит, вот район бомжей в Лос-Анджелесе и посмотреть, там много наших соотечественников, которые приезжают туда, прям ходят там среди этих бродяг, там рискуют даже где-то. Почему? Потому что некоторые из них очень агрессивно себя ведут и не любят, когда их снимают на телефон, да, вот. И, собственно говоря, полно можно это все посмотреть. Для этого не надо ехать в Америку, посылать какого-то агента КГБ, чтобы он там из-под пиджака с каким-то специальным фотоаппаратом снимал микрофильм. Это все есть, пожалуйста, на запрещенном Ютубе. Вот. И есть вот категория граждан, которая уже спустилась прям, ну уже все, им вернуться обратно очень сложно, да. А есть еще очень большая категория граждан, это, я так понимаю, но, ну, опять же, со слов людей, которые мне об этом говорят, может быть, они меня вводят в заблуждение, да. Они говорят, что очень много людей лишились собственного жилья во время коронавируса, когда, значит, проблемы были с работой, там, ну, были финансовые сложности, люди не могли там платить что-то там, какие-то там налоги, еще что-то, и им приходилось, ну, у них, у кого-то забирали там банки, у кого-то что-то, кто-то продавал. И у них есть много людей, которые, казалось бы, нормальные люди, приличные, то есть, как бы, ну, не упавшие на землю, но они живут в трейлерах просто. То есть у него нету дома, но у него есть вот этот огромный автобус, в котором там кухня, туалет, там все. У них есть специальные парковки, где ты приезжаешь, паркуешься, там платишь, грубо говоря, 10-20 долларов за вот эту парковку там в месяц или сколько-то. Тебя подключают к канализации, там такая вылазит такая труба, вставляешь в канализацию, вставляешь, ну, то есть у тебя получается, как бы, подключается к электричеству, и у тебя получается вот этот твой дом на колесах, он как бы полностью, ну, становится, превращается как в дом, да, и это, как казалось бы, тоже как бы бездомное, то есть, ну, у тебя нету дома, но ты, как бы, ну, нормальный человек, у тебя там, знаешь, вот возле этого трейлера у тебя стоят машины, то есть люди живут просто в этом трейлере, садятся в машину, едут куда-то на работу, приезжают обратно, то есть для них это дом, да, и вот так вот подобных людей с вот с такими проблемами, их там миллионы, короче. Не то, что там 100, а непосредственно в Лос-Анджелесе, в котором мы привыкли смотреть про американские фильмы, там, да, там всякие Майами, полиция Майами и так далее. Нам, для нас кажется, что там что-то роскошное и так далее, да. Да, там, конечно, это все есть, но и 10 тысяч бомжей сконцентрированы в одном месте. Там, вы меня извините, как бы, да, тоже такой момент, казалось бы. И, конечно, когда у тебя есть проблема, где это все, люди туда съезжаются со всей страны, потому что там тепло, им комфортно там жить, и вот это все превращается уже в какой-то город, и тебе тут говорят, да нет, давайте еще 300 миллиардов потратим на какого-то, на Зеленского, короче, чтобы он там, ну, чтобы мог кайфовать, короче, там, да, со своей вот этой публикой. Конечно, любой нормальный, вменяемый человек скажет, ребят, вы что, у нас там мексиканцы, вон, картели эти с наркотиками, со всем, с оружием, просто там подземные ходы копают, там машины там ездят туда-сюда с этими нелегалами, то есть просто там, ну, трэш-контент, да, плюс эти бомжи, а тебе говорят, давай 300 миллиардов куда-нибудь перекинем, короче, да, и любой вменяемый человек, конечно же, ну, болел бы за своих граждан, нежели чем за, значит, кого-то там. Поэтому, ну, в этом плане Трамп молодец. Да. Что еще хотел сказать, что на самом деле в Европе тоже не так радужно, как многие смотрят в фильме, в фильмах точнее. Я, ну, наши старые подписчики, они в курсе. Сейчас для новых скажу. У меня был опыт в жизни, когда я немножко прокатился по Европе на велосипеде. То есть Франция, Италия, Словения, Венгрия. С Марселя до Украины. И вот Франция, ну, самая чистая страна из этих, это вот Словения. То есть Франция, Италия, грязные страны. В Париже там вообще вот вечером там просто мягко ходить, как по ковру идешь, там просто эти бычки, короче. И для меня была такая... странным увидеть, как бродяга такой лежит где-то под стеной, рядом подземный переход, и он подходит к переходу и прям в переход поссал и обратно лег под стену. Это у меня просто на глазах происходило. Я стоял такой, курю. И это нормально. У них это нормально. Вот. И, но каждое утро у них там что-то в 6 утра там типа вот уборщики, там все, машины специальные убирают. Но к обеду там уже грязно. Вот я, допустим, когда там вот как раз путешествовал, ехал на велосипеде, я переживал там нигде ничего там не выкинуть, соринку там, потому что у меня ассоциация была, что все там чуть ли не на мусоре, что там тебя сразу расстреляют и так далее. Вот. Но при этом ты едешь, и банки из-под кока-колы, там, и так далее, просто вот люди пьют, там выкинут, ну, просто грязно очень сильно. Причем я специально заезжал, то есть я был в Каннах, я ночевал в Каннах на берегу моря, вот. Потом в Антибы заезжал по дороге, в Ниццу заехал, княжество Монако, Монте-Карло был. Да, там вот красиво, как бы, Монте-Карло особенно, красиво. Вот места есть красиво, но есть много мест. И причем даже вот в красивых городах, таких, мягко говоря, идеальных, есть много мест, где просто тупо воняет канализацией. Причем, ну так, очень жестко засранной канализацией. Причем визуально все красиво, но запах просто... И вот ты едешь, полгорода такая вонь, короче. Вот в Италии то же самое, грязно. Но в Италии, во Франции люди, они такие, как роботы больше. В Италии они более человечные. Словения, все, я приехал, заехал в Словению, все, чистота. Единственное, что люди живут не богато, почти в каждом дворе, ну, вот, по крайней мере, по маршруту моего следования, в каждом дворе маленькая лесопилка, то есть люди там что-то мастерят, но все везде чисто, менталитет нормальный, то есть люди приветливые, и все. Венгрия – это капец просто. Ну, опять же, друзья, повторюсь, это 2013 год. Венгрия, там вот дорога основная, транзитная, она нормальная, вот, а остальные там дорог просто нет, там ямы по колено, там мусора, просто горы, причем для того, чтобы войти в Евросоюз, им нужно было некоторые требования выполнить, и там получается мусорки, везде баки разделены, там это там для стекла, для пластика, там и так далее, и у них по требованию везде должны быть велосипедные дорожки, и вот ты смотришь, У них мусорка состоит из нескольких баков разного цвета, но она просто перегруженная, рядом на земле просто куча мусора лежит. И так практически в каждом городе. Едешь по дороге, которая, ну, просто нет, вот дороги нет, там машины ехать не могут, они вот как-то ползут, как бы, да, но зато рядом велосипедная дорожка, ну, Евросоюз же, вот, там очень, почему их, как там один местный рассказал, там познакомились, почему их взяли в Евросоюз, потому что у них вся Венгрия состоит из гейзеров, и вот реально ты проезжаешь, там куча санаториев, вот, и поэтому европейцам там дешево отдыхать, поэтому взяли, чтобы без таможни, без всей этой херни просто приезжать, там вот Венгрия для Европы, это вот чисто вот там какие-то гейзеры соляные и тому подобное. Вот. Поэтому Европа, это, ну, это реально, ну, не очень там так все радужно, как и, собственно говоря, в Штатах. Но в Штатах не было. Да, и самое главное, да, что в Соединенных Штатах, опять же, я не говорю, что там это отвратительная страна, в которой нельзя жить, да, это, наверное, прекрасная страна, в которой отличная природа и так далее, и там очень хорошо. Ну, вот, допустим, если сравнивать, допустим, Соединенные Штаты и Россию, да, у нас нет районов, где ты не можешь ходить. Вот просто, а в Штатах есть районы, куда ты не зайдешь, да, или если ты там не можешь оставить автомобиль, или ты там не можешь пройтись там с видеокамерой, да, очень высокая вероятность, что у тебя там что-то отберут или на тебя нападут там, да. Да, у нас ты можешь пройти там, значит, по каким-то окраинам, спальным районам и встретить какого-то там криминального, значит, элемента, да, но ты его можешь встретить, а можешь не встретить. А там ты просто не можешь туда зайти, допустим, какой-нибудь да. там черный район или мексиканский район какой-то, да, где вот там, собственно говоря, банды. И так. То есть там существуют свои очень большие проблемы, да, а тут получается, ну вот, там, если ты рядовой американец, ты думаешь, блин, ну, допустим, у меня есть проблемы там в стране, а мне там, ну, там говорят, что надо помогать там каким-то типам, короче, да, с чубами, там, ну, которые там в шароварах, там, ну, что, короче, знаешь, там, у нас тут... Да, насчет районов, вот в Италии я проезжал город Падова, он считается там типа столицей велотуризма или велоспорта Европы, то есть там все, и там, короче, велики тырят, просто вот днем я проезжаю по какому-то кварталу в Падове, вижу, короче, магазин, где русские, украинские, белорусские товары, думаю, о, по приколу, прикольно, зайду, пообщаюсь, короче. Зашел, общаюсь, там чувак, продавец со Львова был такой, что-то общался, он такой говорит, а ты что, на велосипеде? Я говорю, ну да, я такой весь там это, в специальных шортах, там, в, этой, в шлеме, специальный футболка с этими отражателями, ну в общем все, короче, специальные перчатки без пальцев, короче, то есть, в общем, тогда я уже готовился, что буду носить крутые перчатки, блин. Вот. И он говорит, блин, где твой велик, сейчас его сопрут. Я говорю, да я его цепью пристегнул нормально. Да это все херня. И короче, буквально вот это 2 минуты прошло, как я зашел в магазин. Вот мы выходим, а там уже, короче, один чувак с этими, с кусачками пытается цепь, короче, грызануть. А двое других рядом на лавочке на шухере сидят. Вот я тогда вышел, там русским матом объяснил, они все поняли и как бы сбежали. Там нормально все было, да. Но сам факт, в Венгрии тоже там ребята доколупались, как бы. Но нормально все тоже. Словесно удалось объяснить им. Вот. Поэтому, да, в Европе там, ну, как бы... Причем в Венгрии мне чуваки, которые как бы ко мне подошли, там молодежь, там их, не знаю, толпа, там человек 10 было. Они такие, ну, как ты тут вообще, где твои друзья? А ты что, сам? Тут же безопасно, тебя сейчас тут, короче, будем убивать. Я говорю, да мне похер, как бы я с Украины. Они такие, а, русский? Ну, тогда ладно, давай дружить, короче. И все, и там потом мне они еще не привезли, короче, блин. Это круто было, круто. Но Европа, да, это такое именно странное место на самом деле. Поэтому, кстати, можно убедиться в этом, когда вот специальная военная операция началась, да, и, значит, наши соотечественники очень сильно напугались, что их будут, как на Украине, ловить, значит, запихивать в бусики и отправлять на фронт. И они начали уезжать, собственно говоря, из России. И мы увидим, что много сейчас людей, которые ведут свои каналы, там, да, вот я смотрел один из айтишников, там небольшое интервью, он говорит, самая, говорит, худшая страна для жизни – это Германия, там, да, и вот он переехал, айтишник, да, и говорит, да, есть с чем сравнивать, да, когда ты, конечно, жил в Москве, предположим, да, когда это, наверное, ну, там, топовая столица в мире, да. Да что там говорить, у нас интернет лучше, чем в США. Там вот мы видим даже по видео, значит, Алексея Арестовича, он постоянно пропадает из эфира. То есть, понимаешь, у меня друг живет в Соединенных Штатах, я ушел в армию в 18 лет, и у него так получилось, что семья продала здесь все, что было, и уехали, значит, в Соединенные Штаты, да. И вот мы с ним разговариваем, когда я ему задаю какие-то вот обычные житейские вопросы, да, там про интернет, сколько что стоит. Да, у нас там ты платишь тысяча рублей, там какие-то 1000 мегабит, там какие-то скорости сумасшедшие, у тебя там все скачивается за 3 секунды, да, у них там какие-то ценники, то есть у тебя еще там определенное количество времени ты платишь, там какие-то суммы сумасшедшие, там 100 долларов там за интернет, ты думаешь, да, и елки-палки, что вообще происходит, да, отопление в Лондоне там... отопление прикручивают, потому что большие счета, и ходят в шерстяных носочках и платочках закрученные. Это реальный факт, потому что это родственники моего другого друга, живут в Лондоне уже там тоже лет 25, да, и это все как бы, вот он приезжает, и я помню, с ним на Новый год созваниваюсь, он говорит, ой, скорее бы я домой приехал в Москву, я говорю, а что такое, ты, говорю, сейчас пользуюсь возможностью, приехал, там Лондон, значит, лондонские пабы, Лондон Прайд льется рекой, разливной, разные, значит, сорта фуллерса, пей, не хочу, гуляй, все прекрасно. Он говорит, нет, тут холодно в доме. Ты думаешь, блядь, что? Мы, блин, отапливаем улицу, потому что у нас такая жара в квартирах, да, что нам приходится открывать окна, чтобы просто не сойти с ума от жары, да, а там люди зимой ходят в шерстяных вещах. Думаешь, блин, что? И, кстати, вот, по-моему, надо сказать, что у Шария, кстати, было одно из видео, я помню, когда, значит, беженцы из Киева переехали в Лондон, их начали принимать к себе британцы, и, значит, британцы им якобы там ставили какие-то телевизоры, там что-то такое, и вот британцы, значит, были возмущены тем, что вот, значит, украинцы недовольны отношением. И вот, значит, Пабло там все разжевывал, что в славянских странах, вот, допустим, Украина, Россия, там, Белоруссия, там, да, люди привыкли жить намного больше в комфорте, да, то есть у нас там у всех кондиционеры, там, я даже вот про Америку смотрел, у них там дом с кондиционером, там, с какой-то супер кухней, для нас, ты заходишь в любую даже квартиру, да, даже в каких-нибудь сталинских домах, там, люди себе делают, там, знаешь, там, угу-гу, там, это кухня, там, да, там смешалки, перемешалки, посудомойки, там, ну все, короче, все, что можно, да. У нас это как бы считается норма. А у них, если у тебя такая кухня, еще там у тебя свой какой-то кондиционер, у них же кондиционирование много где общее, понимаешь? А у нас как бы кондиционеры у каждого свой, там, кто круче, кто больше повесит, да, то есть, ну, и вот он говорит о том, что наши люди больше привыкли к комфорту, чем британцы, да, наши там женщины привыкли ходить там делать маникюр себе, да, а британцы там где-то себе там это не позволяют, там, знаешь, ну, вот в этом плане он там все разжевывал и сравнивал, говорит, вот, что, допустим, мы не ценим тот комфорт там и то, что у нас есть, да, а смотрим постоянно на Запад, говорим, что вот там круче, как бы, да, а когда наши люди попадают туда, в реалии там, да, и сталкиваются, ну, не просто с красивой картинкой, да, конечно же, приехать во Францию и погулять там в Ницце, зайти в магазин Louis Vuitton, купить там себе сумку-самолет не за 5 миллионов, там, а там, предположим, за миллион. Конечно, любой бы, наверное, хотел бы, да, но там же есть, это же не вся Франция, да, Это же самая красивая Франция, самая дорогая Франция. Это Франция для миллионеров. У нас тоже можно приехать в Барвиху Вилладж, да, где там одни Майбах и Феррари, и, значит, Ламборджини стоят, пожалуйста, да. Но есть же и другие как бы места. Поэтому, когда ты сравниваешь, ты должен понимать, трезво оценивать всю эту ерунду. И, конечно же, любой нормальный человек, он задается вопросом, почему мы тратим деньги на что-то, а не вот улучшаем здесь что-то, да? Почему там дороги не строятся, еще что-то. Кстати, вспомнил суровые 90-е, вот где-то 95-96 год, в аэропорт Борисполь начали нанимать учителей из Америки, учителей английского языка, ну, чтобы сотрудников международного аэропорта Борисполь как бы учить. И вот мой брат двоюродный, он также ходил на курсы, и учителя тогда был учитель Курт, его звали, он немецкого происхождения, американец, но он его пригласил к нам в гости. И мне тогда было, не знаю, лет 12, наверное. Мне сразу бросилось в глаза, я такой смотрю, какой-то бомж, короче. То есть у чувака ботинки, я не знаю, такое ощущение, что они, ну, потерты наждачкой. То есть, ну, они просто убитые. У него грязные, убитые, какие-то порванные были, ну, такие джинсы стрёмные. И вот он такой, ну, ботинки я сразу на обувь посмотрел. Он их никогда не чистил, и они, я не знаю, сколько он лет их носил, короче. То есть, ну, жесть. Типа, вот американец. Он еще тогда Мальбор американский курил, такой это самый хвастался. Нет, ну, может быть, знаешь, может быть, это и хорошо, когда человек не тратится сильно на какие-то безумные вещи. Я просто сейчас говорю, ну, о своих впечатлениях, когда первый раз я увидел американца в своей жизни. И потом, когда он уезжал, то есть, получается, у него вахта закончилась там через какие-то сколько-то месяцев. Вместо него приехала, вот как сейчас помню, американка Мэделин. Учить тоже там, короче, после него уже. Он ей позвонил, сказал, что бери с собой красивые вещи, здесь все ходят женщины только в красивых вещах, короче. То есть это где-то 95-96 год, друзья. То есть это, ну, тогда, когда суровые 90-е, когда было ни хрена не до шмоток красивых. Тем не менее, наши женщины ходили лучше, чем в Америке. Вот, поэтому это разница культур. Разница менталитета, да. Ну, в любом случае, мы давай зафиналим тогда на сегодня, да, и скажем, что, ну, Америка классная страна, короче. Американцы придумали все. Вот если мы сейчас возьмем просто любой стиль музыки, короче. Вот у них там очень сильно, несмотря на то, что Америка существует меньше, чем, наверное, любая европейская страна и Россия тем более, да, вся музыка пришла из Америки. Там джаз, блюз, рок, поп, ну, любой стиль, который слушает братан, любой человек. Не начинай, а шансон. Братан, шансон из Франции пришел, вот, поэтому ты должен был это знать. А? Не из Америки. Вот, да, это шансон придумали не вот эти ребята, нет, это не они придумали, это пришел с другой стороны. Вот, то есть в Америке много что придумали, да, в Америке там придумали автомобили, там Генри Форд, там, да, и, ну, много, да, и много, в том числе и много иммигрантов, сейчас нам скажут, да, это же иммигранты там приехали, да, и иммигранты ехали туда со всего мира и придумывали там все, да. И, значит, Илон Маск, он тоже мигрант, да, и вот он придумывает такие, ну, крутые всякие вещи там, да. Поэтому, да, из-за того, что там сконцентрированы все финансы со всей страны, со всего земного шара, там все крутится вокруг, там Уолл-стрит и так далее, все туда едут, все изобретают и придумывают, да, но мы видим все равно, что в Америке куча внутренних проблем, да, которые беспокоят простых рядовых американцев, да, у них там есть проблема там со стрельбой в школе, да, у нас тоже сейчас мода пошла, ну, там это просто, ну, эти перестрелки школьные, там, ну, там ужас, у них там вот есть куча бездомных, да. Мы видели даже, что есть проблема там с ветеранами, я не знаю, они, если там сравнить, где они воевали, где что, и там наших ветеранов, и что они там все суицидники, там просто с одной стороны можно поржать с этого, но с другой стороны у них тоже есть проблема, да, у них куча ветеранов там нуждается в поддержке, там, они там жалуются на медицину, там было видео, когда Арнольд Шварценеггер тоже вот построил вот такие там 30 домиков, там 2 на 2, типа как вот эти автомобильчики, да, которые кемперские, да, и туда заселил ветеранов, да, потому что ветераны есть бездомные, да, то есть там куча и куча проблем, несмотря на то, что все финансы, собранные в Америке, да, там есть свои проблемы. Я лично буду надеяться, что если вот Дональд Трамп пришел и захочет прежде всего за вот эти 4 года, что он будет там руководить, решить вот хотя бы часть проблем этих американцев. Я буду за них очень рад, короче, вот. Я жду, когда у них в Голливуде что-то поменяется, может быть, с приходом Трампа. Они закончат нам показывать геев, суперменов там и подобное что-то. Может быть, вернутся настоящие олдскульные боевики, которые мы любим. Вот у них, я вот хочу, чтобы у них там все наладилось, да. А мы здесь, значит, с соседями, со своими, я думаю, что сами разберемся, да, у нашего президента хватит опыта и мудрости решить вопросы здесь. Да, но, к сожалению, нам никто не даст самим разобраться с соседями, поэтому не расслабляем булочки и работаем. Да, всем всего хорошего, до завтра.